презрительно сказал он. «Мои коллеги владеют на Западе целыми виллами, а я тут свою дачу достроить не могу. И вы считаете, что у меня есть все?» «Типично советский менталитет. Вы подставили под удар стольких людей. Вы, ученый, разве не подумали, что может случиться, если хотя бы одну капсулу разобьют?» «Там были не все компоненты», — хмуро сказал Лебедев. «Болезнь вполне поддавалась излечению». «Да», — печально сказала Буладзе. «Теперь я вижу, что у вас было не все. Вам не хватало для научных успехов такого компонента, как совесть, генерал. Прощайте». И, повернувшись, он пошел к выходу. Генерал остался сидеть в своем кресле. Потом, подумав немного, открыл ящик стола, где у него лежал пистолет. Выстрел раздался ровно через 20 минут после ухода Тенгиза Абуладзе. И еще на следующий день. «Здесь?» — спросила Абуладзе, глядя на дом. «Здесь?» — улыбнулся Борисов. «Но вообще-то это неправильно. Отец ведь обещал ему самому починить этот паровоз». «Ах, дорогой мой человек!» — покачал головой Абуладзе. «Разве в паровозе дело? Такие, как Сизов, мне жить помогают. Можно ходить по улицам, воздухом дышать, с людьми разговаривать и знать, что с тобой в городе такой человек живет. С такими тяжелыми ранениями он на одной руке с верхнего этажа на балкон спустился. И не для того, чтобы жизнь себе спасти, а чтобы нам все рассказать, чтобы про предателя предупредить. И с такими ранениями весь день продержался и даже освободиться во второй раз сумел. Вот кто настоящий герой. Пока он выздоровеет, много времени пройдет. Врачи говорят, месяца три не меньше. А он сыну обещал этот паровоз на следующий день починить. Нет, дорогой, я обязан туда подняться. Идем, идем, потянул его Борисов. Они поднялись по лестнице. Лифт опять не работал. Позвонили в дверь, ту самую дверь. И та же девочка, дочка Сизова, открыла дверь. Теперь ее взгляд был уже не детским, а по-взрослому мудрым и осмысленным. За день Луны она прошла весь курс своего подросткового осмысления жизни. От ненависти соседей и проклятий в адрес ее отца до восторженных, слезливо умиленных лиц тех же людей. Она познала науку притворства и увидела ложь в ее первозданном виде. И потому теперь, стоя на пороге своей квартиры, она сурово и молча смотрела на незнакомцев, стоявших перед ней. Внезапно из другой комнаты вышел ее младший брат. Он по-прежнему волочил свой сломанный паровозик. Не обращая внимания на чужих, он подошел к сестре. «Опять не работает», — твердо сказал он. «Ах ты мой дорогой!» — наклонился к нему Абуладзе. «Я тебе другой паровоз принес. Еще лучше». И протянул ему большую коробку с целой железной дорогой. И, опустившись на корточки, почему-то заплакал, глядя на этого мальчика. «Как мой внук», — говорил Абуладзе сквозь слезы. «Совсем как мой внук». Ребенок стоял перед ним, прижимая к груди огромную коробку с такой заманчивой игрушкой и глядел на этого плачущего большого человека, не понимая, что происходит. Он не осознавал, что вчера его папа и этот незнакомый дядя спасли тысячи таких детей, как он. И поэтому полковник Абуладзе мог позволить себе сидеть теперь на корточках и плакать перед этим ребенком. Может быть, это и была его высшая награда. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Тамара Швец. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1999 год.